Игнис, да, я направился к ней, замечая с десяток пентаграмм демонов. Похоже, Игнис была обманута ими, и, сделав это испытание, богиня попала в ловушку, которая высосала из нее все силы. Да уж, ну не дура ли, привязать испытание к своей жизни? Не удивлюсь, если демоны устроили тайный вывод энергии и обкрадывали Игнис, а нехватку она невольно компенсировала своей жизнью. Куда эта энергия ушла, я не знаю, но, вспоминая великую катастрофу, которая затопила почти весь мир, догадаться нетрудно. Ладно, а теперь придется поднатужиться. Подхожу к женщине и кладу ладонь ей на лоб. Ух, как тяжело дается. Это испытание уже едва держится, так что хоть и с трудом, но я призываю свою силу. Да, чувствую. Очень слабая душа, истощенная, сама себя пожирает, чтобы поддерживать это место. Что я могу сказать, дура, доверчивая дура. А теперь, хлопок ладонью, что клубилось черным дымом, и тело богини разбивается на светящиеся шарики, которые я поглощаю. Тут же мир вздрогнул, и времени у меня мало, поэтому бью в потолок, туда, где кристалл. Одновременно с этим сжигаю короля и, поздравляю, желая, награ, возвы. Я оказался в белом помещении. Системные сообщения обрывались, но это и понятно. Система почти сдохла. Отказываюсь, хочу возвысить ее. Вырываю из груди сгусток энергии, коим является душа Игнис. Не. Система начала конючить, но вдруг рядом появилась воля мира в своем милом белом платье. Она бросилась на меня и поцеловала в щеку, после чего подула на сгусток энергии. И началось. Пространство разбилось на осколки, за которыми скрывалось радужное сияние. Следом яркая вспышка и «Пепе, прошу, Эн, не надо», услышал я женский голос, а перед глазами был потолок. Деревянный потолок. Вскочив на ноги, огляделся. Я в номере таверны. Судя по всему, весьма дешевый. Рядом на кровати какой-то аристократ душит портовую девушку. На улице у аристократа, которому от силы лет 20, чистое безумие. Девушка в ужасе и пытается вырваться. А еще они оба голые. Видимо, увлечения аристократа немного своеобразны. Схватив его за голову, ударил им об стену, размазав об нее. Душу сразу же в ад. Там уже разберутся, насколько он грешен. Спасибо, девушка начала кашлять, а я с удовольствием отметил, что вернулся на остров Карн. Обидно, конечно, что не получил возвышение, но я доволен. Эта инвестиция очень быстро окупится. Тебя, вероятно, попытаются наказать за это, указал я на труп. Иди в церковь Гауса, мои жрецы защитят тебя. Обратившись сгустком тьмы, вылетел из здания и воспарил над островом. Как здесь стало оживленно. А эта таверна, в которой я появился, стоит на месте того склада, где меня утащили. Понятно. Такс, в порту что-то интересное. Полетел туда и увидел корабли с беженцами. Целый флот прибыл. Неужели Диан все еще не побежден? Как это вообще возможно? Дюжине на него плевать или просто не могут поймать его? Если последнее, то у меня для них плохие новости. Очень плохие новости. Но, такими темпами мой остров будет полностью заселен беженцами. Это позволит окупить работу шпиля, что не может не радовать. Он и сейчас заряжен по максимуму. Так что, когда объявится дюжина? Хех, накаркал. Небеса содрогнулись, море начало бушевать, послышался гром, а на остров со всех сторон наступал туман. Кажется, морской бог бушует не на шутку. И не только он. Вся дюжина в бешенстве. Люди внизу в панике побежали подальше от берега, а несколько кораблей с беженцами столкнулись. Другие врезались прямо в порт, чтобы побыстрее оказаться на берегу. Все боялись тумана. Ха, глупцы. Туман врезался в защитный купол шпиля. Но это было лишь началом, потому что с неба один за другим начали опускаться божества. И надо же, не аватары. Я переместился к своему алтарю, стоящему в причале. И тут же рядом начали появляться вспышки. Егорыч с Цусимой, Ики, Ра и прочие. Из храма рыжих лучами света примчались девчата. Мы выстроились в ряд, а дюжина опустилась напротив нас, стенка на стенку. Хех, мы смотрели на них, они на нас. И вот, девушка с цветами в волосах сделала шаг вперед и собралась начать говорить, как пространство между нами треснуло, и из него выглянула шея. Она улыбнулась мне и помахала, а следом вышла она. Да уж, похоже, мои инвестиции вернутся мне куда быстрее. Вон как дюжину перекосило. И вот теперь можно поговорить. Хе-хе-хе. Глава 14. Остров Карн. Порт. Дюжина и недюжина. Нас было 9, их 12. Противников больше, но у нас полностью заряжены шпили и храмы. Неприятная ситуация для дюжины. Они аж удивились, когда моих друзей поналетела целая толпа, а тут еще и она. Игнис, с ужасом на лице произнес Эрос, бог войны. Остальные, кто как, всякие мелкие боги обрадовались, другие, как Инзу, перепугались. Вот значит, чем вы занимались, пока я была заточена, сердито произнесла высокая и статная блондинка. Ее уши были чем-то средним между человеческими и эльфийскими, не такие, как у Шари, у тех раздвоенные кончики. Ростом блондинка была примерно 1,70 м, даже выше немного. Стройна и изящна, грудь тоже имелась, размера так 1/3. А еще из ее волос выглядывали небольшие рожки, как у овец, но весьма небольшие. Лицом эта светловолосая богиня была просто чудесна, мы аж загляделись. Аккуратный небольшой носик, глаза цвета сирени, кожа аристократически бела, черты лица нежны, но с толикой величественности, а чувственные губы будто подведены красной помадой. Егорыч едва слюной не подавился, да и раз заинтересованно уставился на нее своими птичьими глазами, вызывая ревность у Цукиёми. Но нет, ребятки, такие, как она, не будут вторыми или третьими женами, только первой, а лучше не трогайте меня, я королева. Мы, начал мямлить Рос. Молчать, рявкнула блондинка, воля мира в печали, она меня всю слезами залила, мир проклят, люди страдают, а все из-за вас, алчных, глупых и безжалостных. Это не так, начало было говорить Ликола, та красотка с цветами в волосах, но была остановлена. Молчать, мне ли не знать, скольких богов вы погубили, отправив на мое испытание, я же, находясь в заточении, могла лишь молча наблюдать за этим и горевать. Убирайтесь, убирайтесь, пока целы, прокричала Игнис и топнула ногой, да так, что земля сотряслась, и они ушли, сперва слабые боги, а потом остальные. Ликола осталась последней, но ненадолго, прикусив губу, тоже исчезла. И что, все, недоумевал Егорыч, нет, покачал я головой, когда они поймут, что их обманули, они вернутся. Обманули, так это не Игнис, удивились рыжие, и я вновь покачал головой, и да, и нет, так ведь, улыбнулся я блондинке, страшно они страшные. Игнис упала на колени и разрыдалась, мы жертвы пораскрывали, ну ладно, все, кроме меня, что происходит, обратилась ко мне Катя. Игнис, если мягко выразиться, лишилась большей части своей души, с этим она лишилась силы памяти, возможно, даже всей, или не всей. Я подошел к девушке и присел на корточки. Не думал, что ты так быстро придешь в себя. Твоих рук дело, кинул взгляд на милую девочку в белом платье, она закивала, после чего обняла Игнис, поцеловала в щеку и, помахав рукой, исчезла. Не всей, часть осталась, и эти обрывки заставляют меня кипеть от ярости. Она подняла взгляд и шмыгнула носом. Ну а я помог ей подняться. Так что произошло, как она возродилась-то? Егорыч почесал голову, но звук был будто по дереву скребутся. Испытание Игнис, то, где я был все это время, создано для возвышения богов. Но все это обман. Возвышение происходило за счет жизни самой Игнис. Когда она это поняла, стало уже слишком поздно. Так, посмотрел на нее, и богиня кивнула. Лицо же ее было перекошено от ярости. Это она, похоже, помнит хотя бы частично. Так вот, я как бог смерти вырвал из ее плененного тела душу и поглотил, а потом завершил испытание, но вместо возвышения себя, направил всю эту энергию в душу Игнис. Мне, конечно, немного помогла воля мира, а результат стоит перед вами. Я встал позади Игнис, придерживая ее за плечи, но не чтобы не убежала, а чтобы не упала. Спасибо, конечно, но что делать, божественного плана у меня не осталось, сил тоже, любой из дюжины легко одолеет меня и поглотит, не смогу я спрятаться. Она задрала голову назад, чтобы посмотреть на меня. А зачем прятаться? Ты построишь здесь свой алтарь, возведешь храм и соберешь верующих. И еще, взглянул я на рыжих, создашь пантеон. Я даже не помню, что означает это слово. Рассмеялась блондинка. Расскажем, все расскажем, покажем и научим. Рыжие подлетели к ней и отобрали у меня Игнис, еще и стрельнули в меня ревнивыми взглядами. Но я перехватил богиню и отобрал у отобравших. Сейчас сделай важное лицо. Нужно сказать людям, что ты вернулась. Верующие дадут тебе минимум силы привязку к местности, а уже потом все обговорим. Бросил на девушку серьезный взгляд, и она кивнула. После чего, ух, мощно, ухнул Егорыч, и да, мощно. Потому что сейчас из небесного шпиля вышли мы с Игнис, точнее, наши проекции, гигантские. более километра в высоту. Люди, восславьте этот день. Я Гаус, бог смерти, сна и посмертного мира, освободил вашу любимую Игнис из плена длиною в 1000 лет. Произнес гигантский я, а голос мой разгонял облака. Слышно было по всему острову и частично вокруг него. Может, даже на континенте кто-то услышит. Я святая Игнис, богиня-мать, богиня жизни. Я вернулась, она счастливо заулыбалась. Простите, дети мои, из-за того, что я попалась в ловушку дюжины, наш мир вы пострадали. Но вскоре всему этому настанет конец. Мы очистим этот мир от проклятия, лес от чудовищ, а вас от злых богов, которых устраивает сложившийся миропорядок, добавил я, стараясь не удивляться тому, как она ловко подставила дюжину. Все же это не они ее заточили, но теперь весь мир ополчится против них. Наверное, люди, мне нужна ваша поддержка, вера в меня и моих новых друзей. Они любезно бросили все свои дела, чтобы защитить меня. Я обязана им, Игнис посмотрела на меня, отчего я невольно удивился и кивнул. Так что вскоре из шпиля показались и остальные божества. По очереди, мы же отошли в сторону. Я Цусима, богиня-защитница острова Цусима, а также страж врат в Корё, она послала воздушный поцелуй, отчего кимоно едва не упало с плеч, а там грудь и так лишь символически прикрыта. Приятно познакомиться, котятки. Я у вас, к сожалению, не задержусь, но своей новой подруге помогу, когда она позовет на помощь. Храмы мне строить не нужно, но, если вспомните добрым словом, буду благодарна. Я Ра, бог солнца, небесного светила, что освещает мир и согревает его, заявил птицеголовый мужчина, оголенный по пояс. Он вышел из шпиля и выглядел эффектно выглядел, гад такой. Как и Цусима, я не задержусь у вас, но помогу своей новой подруге, Цукиёми. Богиня Луны, повелительница ночи и морских приливов, слегка поклонилась коротышка в черных одеяниях шиноби. Тот, кто хочет сражаться за Игнис, может построить храм имени меня, и я дарую вам силу скрываться в тенях и ночи, а также обучу искусству шиноби. Девушка развернулась и скрылась в шпиле, а сразу после нее вышла Юмика. На ней было красивое кимоно и необычная прическа со спицами в волосах. Яйки, богиня-хранитель острова Ики. К сожалению, я слаба и ничего не могу предложить вам, но, если Игнис позовет меня, я приду на помощь и сделаю все, что в моих силах. Она слегка поклонилась и, развернувшись, вернулась в шпиль. А я Егорыч, вышел здоровяк в майке-алкоголичке и шапке-ушанке. Я бог-защитник города Харбин. Хотя вру, я уже вроде бог-защитник провинции. Неважно в общем. Мой тесак, оружие появилось в его руках, всегда готов встать на защиту такой красотули. Бабник, фыркнул Малус, вышедший из шпиля. А Егорыч хлопнул того по плечу и скрылся в этом самом шпиле. Я Малус, бог мудрости и знаний. Если вы будете молиться мне, я смогу многому вас научить. Магия, заклинания, магическая техника, руны, артефакты, математика, химия, медицина. Мои знания могут изменить весь ваш мир. Серебробородый старик развернулся и вернулся в шпиль, после чего из него вышли рыжие. Всем привет, Лена помахала рукой. Нас вы уже знаете. Я Лея, прекрасная богиня-воительница, защитница девушек и владычица валькирий. И я не дам женщин в обиду. Лея была чуть ниже сестры, грудь двойка, и это куда больше, чем у оригинальной Лены. Фигурка стройная и элегантная. Тело имеет рельеф, но при этом не теряя женственности. На животе можно разглядеть пресс. Ножки хоть и стройные, но крепкие и длинные. Лицом Лея лишь самую малость отличается от Лены. Разве что она теперь более дикая, резкая и боевая. Ее красивые рыжие волосы были сплетены в косу до самой попы, а эту попу прикрывали лишь шорты, весьма сильно обтягивающие задние полушария. Сверху был топ, закрывающий лишь грудь. На ногах мощные латные сапоги до колена. На коленях защитные щитки, которые предназначены для удара этим самым коленом. Такое же и с руками. Латные перчатки с защитой локтя. На поясе ножны для двух клинков. Пока мотался туда-сюда, уже и позабыл, как выглядят божественные облики девчат. Я Кая, богиня красоты и страсти, хранительница рода, семьи и счастья. Кая была величественна и красива. Грудь чуть поменьше, чем у Кати, но впечатляла. Правда, не настолько сильно, как мощные и красивые ножки от самых ушей. Богиня обладала величественным взглядом и чудесным лицом, в котором без особого труда можно узнать Катю. Разве что у девушки были пышные ресницы и глаза, в которых можно утонуть. И облачена она была в доспехи. Из оружия был клинок за спиной, там же тяжелый щит. Я учу тому, что нет ничего важнее семьи. Лишь обретя вторую половинку, вы сможете познать истинное счастье. А ребенок – это продолжение вас и вашей половинки. И я желаю вам этого счастья. И помогу, даровав красоту и страсть. Кая величественно улыбнулась и вернулась в шпиль. Ну а я, пожалуй, и мне стоит представиться, вышел вперед. Имя мне Гаус. Я повелеваю смертью, позволяя душам умерших уйти на покой, а достойным дарую возможность перерождения. Но это не все. В этот миг я обратился к гаунам. На мне была пижама, а в руках подушка. Я имею и другой лик, гаун. Бог сна и отдыха, зевая, произнес я. Моя сила способна защитить вас от кошмаров и исцелить от последствий их воздействия. Миг спустя я стал дьяволом. Гаур, бог ада, карающий грешников. Всякий грешник будет в вечности искупать свои грехи. Каждый грешник получит по заслугам. Ни один убийца, насильник, грабитель и психопат не сможет после смерти обрести покой. Справедливая кара ждет каждого. Эмоционально произнес я, пылая адским пламенем. Ад не зло и не добро, он справедливость. Жертва будет отомщена, а обидчик наказан. После этого я вновь стал богом смерти и вернулся к Игнис. Спасибо, что вы слушали нас. Вскоре на острове будет создан мой храм. И заранее прошу прощения. Дюжина попытается уничтожить меня, и, возможно, остров пострадает. Простите, богиня пустила слезу и, развернувшись, убежала в шпиль. Ну а я взмахнул рукой, и проекция развеялась. Ну что праздновать? Егорыч тут же достал бутылку и довольно заулыбался. Впервые соглашусь с ним. Это действительно стоит отпраздновать, заявил Ра, чем сильно удивил нас. Сперва храм, схватив Игнис на руки, я расправил крылья и полетел к шпилю. Остальные, кто как, Егорыч поехал на медведе, а с ним и Кейцусима. Цукиёми обратилась тьмой, рыжие и растали лучами света. Ну а Малус пробухтил, что ему еще работать и работать, ну и развеялся. Какое невероятное сооружение, воскликнула ушастая. Стоило нам добраться до места, я чувствую невероятную мощь. Оно что защищает мир? Да, это одна из функций небесного шпиля. Ты тоже сможешь их строить. Все же ты мировой бог. Я смогу, едва не оступилась она, так как резко повернула голову. Поймешь, мы с Шою, можно сказать, договорились. Мы подошли к шпилю, богиня приложила ладони, и я добавил ее в список разрешенных богов. Грубо говоря, защита шпиля не будет ей мешать. Оно приняло меня, бормотала недоумевающая богиня. А теперь выбирай, где будешь строить алтарь. Потом вокруг него построишь свой храм. Игнис огляделась. Шпиль находился в холмах, а у его подножия строился немалых размеров город. Но и незанятых холмов хватало. А я не буду мешать шпилю, обратилась она ко мне. Нет, в идеале, конечно, построить твой храм в большом городе, но сейчас главное – безопасность. В портовом городе слишком много агентов противника. Хорошо, тогда там, она указала на холм, недалеко от строящегося города. Холм же был не очень высоким и, да, сравнительно небольшим. Мы полетели к нему, где богиня, по моим инструкциям, начала создавать алтарь. Я помню, раньше я делала все иначе, она с недоумением уставилась на меня. Это подарок нашего мира вашему. С ним ты быстрее станешь сильнее. А значит, и нам нужно будет меньше тебя защищать. Хорошо, она поморщила нос и прикусила губу. Гордая. Вскоре и остальные подоспели. Игнис минут пять собиралась с духом и вот начала создавать алтарь. И получилось. Странное ощущение. Богиня немного вспыхнула золотым светом. И на этом все. Далее я помог ей поставить руну озарения. И на этом, собственно, все. Игнис теперь имеет привязку к местности. И ее сила не будет развеиваться, так как появился алтарь. Правда, наличие большого количества энергии будет давить на богиню, но нужно потерпеть, пока активируется информационная система. Она подскажет, какие у Игнис есть руны и как их поставить. Это все так необычно, недоумевала блондинка. Ну раз надо время скоротать, то давайте гулять. Обрадовался Егорыч и достал пузырь. Ну а мы принялись раскладывать еду. Игнис, конечно, немного недоумевала, но не настолько сильно, как люди на острове. Мои жрецы сейчас патрулировали город и докладывали мне о творящемся там. Первый час в городе стояла тишина. Многие боялись, другие просто пытались осознать все, что увидели и услышали. А еще жрецы дюжины активизировались. Пытались убедить людей, что все это обман и Игнис не существует. Но к таким приходили валькирии и мои жрецы. Так по всему городу вспыхнули сражения. Я же направлял своих стражей в самые горячие точки. Некоторых даже отправили на восстановление. Так или иначе, но постепенно все успокаивалось. Аиса оповещала о новых верующих. И даже обидно стало. Больше всего молились Гауру и Гауну. Первые желали отмщения, вторые молили очистить их мир от чудовищ. 9000, заявила Цукиёми, выпив рюмку водки и закусив бутербродом с маслом и красной икрой. 700, вздохнул Малус. Он все же пришел на огонек. Плюс 28000 на двоих, заулыбалась Лея. Плюс 17000, хмыкнул я. Вы о чем? Недоумевала Игнис. О количестве верующих, объяснила Цусима и налила еще немного саке богине. Напитки Егорыча ей пока решили не давать. Потом будет плохо, очень плохо. Как, откуда вы знаете? Это все информационная система. Она подсказывает. Ты скоро сама поймешь, улыбалась белая лисица. Хех, 111. Все влюбились в меня и хотят зарыться в мою большую грудь. Извращенцы, фыркнула блондинка и с завистью уставилась на Цусиму. У тебя спина не отваливается, как можно носить такую тяжесть? Ня, не отваливается, я же богиня, захихикала та. А мои верующие те еще извращенцы. Знала бы ты, что такое хентай, поняла бы, что это, она обхватила свою массивную грудь, еще маленькая по сравнению с их фантазиями. Ну и жуть, она обернулась к Кае. У тебя, тоже верующие извращенцы, я местная богиня, улыбнулась та, и у Игнис глаз дернулся. Это долгая история, но думаю, у нас куча времени, да, целых 24 часа на активацию озарения, вмешалась Лена, и да, нам тут сидеть целый день, так что времени, чтобы узнать друг друга получше, было достаточно. Некоторое время спустя девчата отвлеклись на дела на земле, ну и я с ними, нужно было покушать, привести себя в порядок да дела поделать, но не сильно много, нельзя же было оставить этих проблемных богов без присмотра, и как знал, и что здесь происходит, поинтересовался я, глядя на ревущую Игнис, потом взглянул на раз шишкой на птичьей голове, что лежал трупиком, чуть подальше Цукиёми свернулась клубочком на Цусиме и спала, Юмика ругала Егорыча, а Малус, уткнувшись в свой планшет, слушал музыку в больших наушниках. Объяснить мне никто так и не смог, лишь что-то невнятное, но факт в том, что Игнис все же споили, так что следующие 4 часа она слезно жаловалась на жизнь и непонятно на что, потом уснула, да и я на земле уснул, рыжие появились чуть позже, они там платья выбирали для приема у нового наместника, а еще к нам пытались подобраться жрецы дюжины и подслушать разговоры, не смогли, их насмерть забили люди, что окружили холм, да, примерно 100000 человек собралось вокруг холма и молились Игнис. Ну, некоторые и нам. Ну и, так как холм не очень высокий, можно было увидеть нас, но лишь смутно. А когда информация об Игнис распространится по всему миру, война, тут уже гарантированно будет война богов. Дюжине не простят сделанного, а Игнис не простят сказанного. И вот, 24 часа прошли, мы уже успели протрезветь и привести себя в порядок. Так что... Когда информационная система активировалась, Игнис на целый час отключилась. Богиня сидела, не шевелясь, а глаза были пусты. Но когда очнулась, тут же бросилась к алтарю. Сперва она нанесла свою личную руну «Жизнь», после нее еще две руны, одна из которых «Учение». Потом переход на второй уровень алтаря, и она ставит архитектор в слот под озарением, на третьем пантеон. Вскоре она добралась до четвертого уровня, и силы ее закончились. Но не все. Так что в скором времени мы смогли наблюдать возведение величественного храма. Точнее, узнать, что он величественный, мы смогли лишь выйдя наружу. И этот храм, аво, рыжие смотрели с нескрываемой завистью. Храм Игнис был трехуровневым и занимал всю вершину, а также половину самого холма. К его подножию вела большая лестница, около которой неуверенно столпились люди. Но пока было рано открывать врата в храм, ведь Игнис еще не закончила. В молельном зале она установила руны и после моей просьбы добавила нас в доверенные боги, чтобы защита и подавление храма на нас не влияли. Я почти полностью скопировала один из моих старых храмов, объяснила богиня, видя восхищенные и завистливые взгляды женщин. Внутри же было как в музее, ничего схожего с нашими земными храмами. Просторные залы, широкие проходы и всюду изысканные детали интерьера в виде деревьев и цветов из металла и камня. Впрочем, и настоящих деревьев, и цветов тоже было немало, отчего в храме свежо и уютно. Видно, что Игнис близка к природе. Впрочем, она же богиня жизни, так что ничего удивительного. Тут даже красивые арки, украшенные цветами, были сделаны из сплетения корней. А вот сиденья и скамьи, которых здесь было немало, сделаны из обычного камня. В общем, красиво тут. А еще порой непонятно, лианы, обвившие колонну, настоящие или из металла, чаще всего из металла. Так, гуляя по храму, мы пришли в небольшой сад с прудом. Он находился в отдельной комнате, полной зелени и цветов. На потолке находился кристалл, что имитировал солнечный свет. Стены сделаны из переплетенных корней, что полусферой закрывали нас, изолируя от остальной части храма. Неплохо, эдакая пещерка. Это мой дар вам и жителям этого острова. Игнис подошла к пруду и указала на него. Вода жизни. Она отгоняет старости и болезни, дарует силы и даже бесплодную почву насыщает жизнью. Именно она интересовала тех иномерцев. Им-то она для чего? Переглянулись рыжие. Зависит от количества. Если немного, то для продления жизни. А если очень много, то так можно и мертвый мир оживить. Задумался я и вспомнил об Аме. Интересно, что она там нашла, по ту сторону разлома. Но связи с ней пока нет, как и якоря на той стороне. Сколько Игнис дала воды, она не помнит, но что-то мне подсказывает, что между ее водой жизни, великим потопом и буйством растений есть связь. Ладно, здесь мы закончили. Каждый набрал по 2 литра воды жизни, и пруд обмельчал. Нужно время на восстановление, время и энергия. Ну а далее, всем нужно было отдохнуть, так что мы разошлись. Рыжие в свой монастырь, я к шпилю, а остальные развеялись. Первое время храм Игнис будут охранять валькирии рыжих, а после она сама наберет себе жрецов и паладинов. Но только я поудобнее разместился, чтобы заняться важными делами. Как услышал зов с органа, кто-то молился мне у алтаря в тюрьме, ну, в том месте, где я очнулся. Ничего, подождут, а то молится как-то не очень искренне. Видимо, я не очень и нужен там. Ладно, закрываю глаза, открываю глаза, и я вновь на земле. Но там уже скоро ночь, так что много дел не успел сделать, но и спать не хотелось. Поэтому я отправился в посмертный мир и проверил, как мои суккубы. Господин, услышал я голос капитана Мари, когда переместился на базу ВВС. Тут сейчас было шумно и суетливо. Доброй ночи, как успехи? Спросил у нее, озираясь по сторонам. Все вертолеты были вне своих ангаров. То тут, то там ходили зомби-пилоты, а суккубов я насчитал несколько сотен. Мы готовы. Даже пристреляться успели и провести несколько тренировочных сражений. Ваш посмертный мир достаточно большой для этого. Она отдала воинское приветствие, и стоило ли говорить, что когда Мари выпрямилась, злосчастная пуговица вновь атаковала меня. Ха, бесполе. Пуговица отрикошетила от вертолета, что стоял позади меня и ударилась мне в затылок, отчего меня толкнуло вперед и упал лицом в большую грудь суккубши, горячая в плане температуры, и мягонькая, как подушка. Так бы и уснул, но спать я не хочу, так что работа. Простите, простите, пожалуйста, извинялась та, но я лишь помахал рукой и попросил перейти к делу. Военные карты она уже изучила и все, что нужно было, касательно информации о целях, запросила у армейских через Аню, так что наиболее безопасный маршрут уже составлен. Про топливо и боеприпасы она не забыла, но армейские пока не ответили. Тогда сам поговорю с Тимофеем. Такс, сейчас в Орде уже вечер, скоро ночь. Почему бы и не сделать это сегодня? Я и так отдыхал целый день. Связался с Цусимой, и она не заставила себя долго ждать. Транспортная компания Цусима к вашим услугам. Захихикала лисица, появившаяся рядом со мной. Тебе, я вижу, не сидится на месте. У нас там как бы война идет. Покачал я головой. Ага, решил испытать красавцев в бою, тогда можно мне поприсутствовать, хочу посмотреть их в деле. Не забыл же, что отдал мне 3 машины, не забыл. Но тогда, наверное, стоит и Юмика позвать, задумался и решил все же позвать ее. Думаю, скрытность нам не помешает. Так, собственно, и поступил. Юмика прибыла весьма быстро и выглядела крайне довольной, а также немногословной. Так что вскоре мы с ней переместились на мою базу, что на территории Орды. Там сейчас все спали. На охране были зомби-дозорные из эльфов и шиноби. Но, когда на территории базы открылись врата Цусимы, немало людей проснулось. Все же сияют они весьма ярко, а народ здесь шуганный. Но оно и понятно. Вдруг кто-нибудь магией ударит и половину базы взорвет, и вот, из врат вышла Цусима, а за ней один за другим покатились вертолеты. И это насколько впечатлило людей, что не успел последний вертолет выкатиться, как объявился Бобров. Ошалелый, в зеленой пижаме с танчиками и пушистых тапочках. На базе его не было, а значит, он примчался с Благовещенска. Видимо, ему кто-то позвонил. Черепов, сука. Почему жизнь такая несправедливая как? Откуда? Продаж. У Орды отобрано, и нет, не продам, заулыбался я, замечая, как все больше и больше народу просыпается. И среди них наш координатор. Он-то мне и нужен был. Александр Леонидович. Подошел к нам этот пожилой мужчина. Это весьма неожиданно. И думаю, вы собираетесь выполнить просьбу его императорского высочества? Да. Так что сообщи своим, чтобы не подстрелили нас. Если, конечно, смогут обнаружить. Я вновь ухмыльнулся, потому что лететь буду под защитой Юмика. Понял. Мужчина ушел в центр связи, а я направился к одному из вертолетов. У того открылась задняя дверь. Уля-ля, какие кисы! Воскликнул Бобров, глядя на суккубов, вышедших из вертолетов. Их было 14. 6 членов экипажа, 2 из которых зомби и остались в машинах, и 10 десантниц. И сейчас они были в обликах людей. Господин, машины готовы к вылету. Мари как обычно выпрямилась, а Бобров засмотрелся, как напрягаются пуговицы на военной форме большегрудой женщины, и настолько засмотрелся, что не успел среагировать на выстрел. Бобров, все, несите следующего. А нет, живучий гад. Полежал секунд 5 и вскочил на ноги. Простите, извинялась Мари. Вылетаем через 3 часа. Можете пока погулять и не забывайте об осторожности, приказал ей, и девушки расцвели от радости. А как бойцы расцвели, когда из вертолетов повалили женщины? И откуда столько суккубов? 5 сотен. Зомби тем временем выкатывали из врат цистерны с топливом и ящики с боеприпасами. Ну и все остальное богатство, что ранее добыли суккубы, когда зачистили горную крепость ордынцев. Так что за вертолетами выехало 6 машин ПВО и ящики с ракетами для них. У нас, конечно, уже было несколько стационарных ПВО-систем, координатор достал. Но такого добра много не бывает. Ладно, здесь все, можно немного перекусить. Суккуб поглотила жизненную силу грешника. Вы получаете 2 Б. Увидев сообщение, едва не оступился. Пройдясь взглядом по своим слугам, нашел эту, шуструю. Утащила зеваку в вертолет, и сейчас довольная вышла из него, пока высушенный и обессиленный мужчина приходил в себя. Ему повезло, что он не такой уж и грешник, иначе вместо усталости, что пройдет после того, как выспится, лишился бы жизни. Телепатически дав Маре подзатыльник, добрался до столовой. Повара работали в 2 смены, готовя для солдат, и какого же было мое удивление, когда я обнаружил среди тех одну из тех освобожденных рабынь. Это была та аристократка, чей рот вырезали ордынцы. Она узнала меня, но никак не отреагировала. Просто продолжила работать на благо победы, и готовила она весьма неплохо. Вот только стоило мне доесть, когда девушка-повар с крайне суровым взглядом села напротив меня. Вы дали время подумать. Я подумала и хочу сражаться. Мне нужна сила. Я готова на все, даже душу продать. Все равно я умру после окончания войны. Убью себя. Она смотрела на меня настолько решительным взглядом, что он аж натурально пылает. ХМ. Отсчет по Макаровой Вере Ивановне. Возраст. 26 лет. Рост. 175. Вес. 58. Ступень развития. 18. Родство стихии. Огонь. 22. Ветер. 6. Земля. 3. Обнаружены следующие негативные состояния. Нервное перенапряжение. Существенные грехи не обнаружены. Нет грехов. Кажется, сейчас у меня появится новая жрица. Весьма сильная жрица. Безгрешная жрица бога ада. Глава 15. Резиденция клана Ики. Некоторое время назад, в просторном и шикарно украшенном зале, на коленях, на небольшой подушке сидела богиня Ики. Она была одета в красивое кимоно с изображенным на ней вулканическим островом, а в волосы ее были вплетены цветы. По обе стороны от богини стояли 2 служанки, также одетые в кимоно, а спереди, в помещении собралось порядка 3 десятков мужчин. Все они были одеты в одеяния самураев. Рядом лежали катаны в красивых ножнах, а также перед ними находились чаши с саке. Сейчас к богине подошел глава клана Ики, пожилой, но могучий воин, опора и надежда этого, пусть и небольшого, но гордого клана. Остановившись в 3 метрах от богини, он встал на колени и низко поклонился, касаясь лбом пола. «Харут Ики», произнесла богиня, и тот изменил позу на сидячую. «Описать все, что ты сделал для меня и для клана, практически невозможно. В знак благодарности я преподношу тебе дар». Богиня кинула взгляд на служанку,